былая хозяйка Латераны. В ней не было сейчас ничего демонического. Она вовсе не походила на призрак. Она была как живая. Не было ни страха, ни отвращения. Губы Сварога тронула легкая улыбка. Он подумал, что они с этой призрачной красавицей, с какой стороны ни подойди, родственники. Оба барги, пусть и неврожденные, нареченные, оба происходили из гландского дворянства. Все гландские фамилии, роды, кланы связаны с сложнейшим переплетением браков, кумовства, названого братства и далекого родства. Вот, правда, уповать на это не стоило, нисколечко. Призраки — создания своеобразные, и частенько прежние человеческие чувства над ними не властны, вовсе даже наоборот. Так что он не расслабился и не отогнал прежнюю подозрительность. Он прекрасно знал, как вести себя в таких случаях. Его давным-давно обучили этому монахи в Шагане, и Сварог отлично все помнил. Четко и выразительно, ни разу не сбившись, он произнес старинную формулу: «Именем единого Творца, непрекаянная душа, если ты от Господа, говори, если от другого, удались». Не случилось ни того, ни другого. Ну, так тоже бывает иногда. Призрачная королева, неотрывно глядя ему в глаза, вдруг двинулась в сторону, к стене меж высокими стрельчатыми конами. Из-под пышного подола платья не видно было туфелек. Она не шла, она медленно отплывала, будто лист, подхваченный неспешным порывом ветра. Оказавшись у стены, коснулась ее рукой, задержала на том месте узкую белую ладонь со сверкавшими на пальцах огромными самоцветами, не сводя глаз со Сварога. Ее лицо исказилось мучительной гримасой, словно она отчаянно силилась произнести хоть слово, но не могла. Сварог внимательно смотрел на нее, опустив топор, и все равно не заметил, когда она исчезла. На миг отвел взгляд, показалось, будто что-то шелохнулось в углу у самого пола. Обычная крыса, может быть. А когда вновь посмотрел на то место, королевы уже не было. Он остался один в павильоне. Раздумывал недолго. Такое случается неспроста. Подошел к стене, положил ладонь на то место, где только что белели тонкие пальцы королевы, принялся старательно ощупывать прохладную пыльную стену. Гладкий тесанный камень, твердые завитушки золотых украшений, окаймлявших держатели для светильников. Он возился довольно долго, пытаясь нажимать все, что для этого подходило, пробовал пальцами каждое углубление. Так и не понял, что именно сейчас сделал. Но перед его лицом в толще стены что-то тягуче скрипнуло. Сварог на всякий случай отодвинулся. Скрип не утих. Длинный, механический, какой-то удручающий. Кусок стены, квадрат, не толще двух пальцев, откинулся, как дверца, открывая небольшой тайник, в котором лежал плоский сверток. Не колеблясь, Сварог вытащил его побыстрее, пошарил рукой, ничего больше, только прохлада полированного камня, захлопнул дверцу, и она, мягко цокнув, встала на место. Стена вновь казалась сплошной, нигде нельзя было нащупать соединение шва, бороздки, идеально подогнана. Мастера в старину были хорошие, не чета нынешним. Держа в левой руке свою добычу, что-то легкое, завернутое в плотную бумагу, Сварог вышел на крыльцо, остановился. Пакет был реальным на ощупь. Он и не думал исчезать, оказавшись за пределами павильона.